Глава 10. Телегу тряхнуло, и я проснулась. Оглянувшись, с удивлением заметила, что мы еще не покидали Фивы. «Почему не едем?» — спросила у Эразма. Говорить вслух не хотелось. «Хозяин твой улаживает какие-то дела», — проворчал дух. «Совсем разморила на этакой жаре». «А ты где?» Почувствовала, как под боком кто-то завозился. «Туточки рядом. Куда ж я от тебя денусь?» Присутствие Лара придало мне спокойствие. Слева посапывал облокотившийся большую амфору Атрей. Пиона не было видно, как и Димитриса. Покрутив головой, заметила, что господин выходит из какой-то мелкой лавки. «А, проснулась!» — улыбнулся он совершенно поотечески. «Скоро поедем. Ночь проведем в дороге. Приходится торопиться. В Пионе-Псионе начинается сбор урожая. Многое надо еще подготовить». «Куда мы поедем, господин?» «Я живу в Элевсине. Это город недалеко от Афин. Тебе приходилось бывать там?» Отрицательно покачала головой. «Увидишь», — продолжил хозяин. «Это удивительно красивое место на берегу моря. Дорога идет сначала на Платеи, потом ведет к нам». Подошел пион, что-то ворча под нос. «Можем ехать». «Ты все уладил с Такисом?» — обернулся к нему Димитрис. «Да, господин, поставки будут регулярными. Он обещал больше никаких задержек». «Тогда и мы не станем оставаться долее». С этими словами хозяин забрался на телегу рядом с нами, чем несказанно удивил меня. Я ожидала, что он поедет на роскошной колеснице или паланктине. И одет Димитрис был в простой хитон, прикрытый сверху добротным плащом без особых изысков. Он, наверное, не богат. Телега тронулась, две лошади, понукаемые пионом, неторопливо шагали по улице, увозя нас от опустелевшего дома салона. Мы приблизились к тем же воротам, через которые пытались сбежать. Кажется, Атрей назвал их воротами Электры. Сам он уже проснулся, потирая заспанные глаза. Толпа под вечер поредела, повозка беспрепятственно подъехала к выходу из города. На посту был тот самый страж, что поймал нас. Страх кольнул сердце отзвуком прошедших событий. «Господин», — почтительно обратился охранник к Димитрису, — «это ваши рабы?» Он указал на меня и гладиатора. «Да», — удивленно приподнял брови хозяин. «В чем дело?» «Могу я увидеть купчую?» Не далее, чем 4 дня назад, они сбежали из дома салона. Стражник подхватил под усцы лошадь, не давая сдвинуться с места. «Пион, покажи им», — сказал управляющему Димитрис. Старик достал бумаги, нашел нужные, протянул их охраннику. Тот быстро пробежал глазами, кивнул и вернул купчие пиону. «Все в порядке, поезжайте. И будьте осторожны на дороге. У вас мало охраны». «Так у нас и мало добычи», — рассмеялся Димитрис. «Если только разбойникам не понадобятся мои амфоры». Лошади, почувствовавшие свободу, пошли вперед без понуканий. Скоро повозка не спеша катила по дороге. Мимо проплывали тучные поля Биотии, буйная зелень застилала землю сплошным ковром. Странным узором на ней смотрелись многочисленные стада мирно пасущихся овец и коров. Рощицы высоких стройных кипарисов зелеными свечами поднимались тут и там. Если кто видел идиллические рисунки Аркадии, странных пастушков, то он сможет понять раскинувшуюся перед нами картину. Поля, луга, рощи, распростертые под синим небом. В воздухе витает аромат трав. Вечерняя заря окутала макушки деревьев малиновой вуалью. Смолкали птицы, только изредка еще та или иная печушка прощалась с солнцем. Травы потемнели, сменив ярко-зеленый наряд на глубокий изумрудный. А позади, как гимн богатства и роскоши, возвышались мощные городские стены семивратных Фив. Спать не хотелось, я, оперевшись о нагретый за день крутой бок амфоры, глядела по сторонам. Дорога была пустынной, видимо, не каждый отваживается ехать ночью. Мои размышления прервал Димитрис. «Мелисса, расскажи, почему вы сбежали?» Работорговец ни словом не обмолвился об этом. «Я не стал спрашивать при стражнике, каждый имеет право на свои тайны. И все же должен знать, чего ожидать от вас обоих». Без обиняков выложила ему свою историю. «Вот оно что», — задумчиво вымолвил хозяин. «К сожалению, власть над людьми развращает их господ, сами их превращая в скотов. Я слышала о последней выходке салона. В Фивах только и разговоров, что о ней. Чем мы отличаемся от варваров, если дозволяем убивать человека на потеху публики, пусть и раба, приговоренного к смерти? Это отвратительно. Однако ты сказала, что вы не любовники с Атреем. Почему же бежали вдвоем?» Я взглянула на гладиатора. Не могу же без его дозволения рассказать о том, что случилось. Он легонько кивнул. Тогда поведала Димитрису и о подпольных боях, о том, как потом обошелся хозяин с Атреем, и как украла ключи у Зена. Почему-то к этому человеку испытывала невероятное доверие. И дело не в сочувствии к рабам. Было что-то в его взгляде. искреннее сопереживание и доброта. «Я бы вообще запретил эти бои», — проворчал Пион. «Это же надо стравливать людей, как собак». «Ты прав, друг мой», — поддержал его Димитрис. «Если эллинам и следует перенимать что-то у других народов, то только доброе, светлое. А люди, к сожалению, тянутся к разврату и грязи. И чем мы лучше рабов, если бездумно копируем самое дурное?» Господин, умолкнув, покачал головой. Путь продолжили молча, под яркими звездами, освещавшими землю. Лунный свет лег на дорогу, и казалось, что мы едем ввысь прямо к ночному светилу. Сейчас копыта лошадей оторвутся от земли и подцокают по лунной дороге, легшей им под ноги. Ночью стало прохладно, Димитрий, заметив, как я дрожу, порылся в телеге, достал старый, но добротный еще плащ, укутав меня. Поблагодарив хозяина, наконец смогла отогреться. И, убаюканная мерным покачиванием телеги, уснула. Платеи раскинулись на склоне Китерона, шумные и многолюдные. Мы остановились недалеко от городских ворот в маленькой таверне. Хозяин был старым знакомым Димитриса. Стоило нам появиться, на столе, как по мановению волшебной палочки, возник кувшин с холодным соком и свежие овощи. Чуть позже принесли тарелки с похлебкой, от которой шел такой запах, что я едва не подавилась слюной. Хозяин, нисколько не стесняясь нашей компании, сидел за одним столом. Люди удивленно смотрели на браслеты рабов, что украшали правое предплечье, потом на Димитриса. Но его мало волновали чужие взгляды. Пообедав, Пион велел следовать за ним. «Поможете мне перетаскать покупки?» Шли мы недолго, управляющий завел нас в лавку, где стояли какие-то деревянные механизмы. Нагрузив на нас пару из них, отправил к телеге, что так и стояло у таверны. Примостив покупки на повозке, где позади еще оставалось свободное место, мы с Атреем устроились на облучке, поджидая господина. «Вот смотрю я», — рядом появился Эразм, невидимый гладиатору. «Везучая ты! Просто невероятно везучая! Надо же мне было на рынке именно Димитриса встретить! Он не часто бывает в Фивах». «Так ты его знаешь?» Я начала привыкать к нашим мысленным диалогам. «Его вся Эллада знает. В его рощах растут лучшие в Греции оливки, из которых делают масло. Храмы, правители — все заказывают именно у него». «Раньше ты мне этого не говорил». «Не хотел обнадеживать». Тонлара стал ворчливым. «И так столько пришлось его по рынку поводить, пока он на вас не наткнулся». «Как ты это делаешь?» «По-всякому», — уклончиво ответил дух. «Мысли путаю, свои подкидываю. Знаешь, говорят, озарение нашло». «Так вот, это работа ларов. Нет никаких озарений». «Как интересно». Я примостилась поудобнее на телеге. «Расскажи еще о своем колдовстве». «В другой раз». Эразм показал рукой мне за спину. «И хозяин ваш идет уже». Надолго в платеях мы не задержались. Дождавшись Пиона, тронулись в путь, покинув город.